Глава 5. «Ты чего такой косой-то?» Мальчишка, насмешливо сверкнув глазами, ловким ужом скользнул к брошенному, реально не особенно удачно, ножу. «Врал, небось, про то, что лучший!» «Много болтаешь!» С легкой досадой надменно протянул Ежа, ревниво следя за любимым клинком, подарком батюшке, между прочим, быстро мелькающий между тонких грязноватых пальцев мальчишки. «Давай сам попробуй!» Парень, высокомерно сощурив глаза, сдул со лба длинную лохматую челку, отступил, как положено, на 20 шагов и с разворота метнул клинок, кажется, даже и не целясь. Ежи посмотрел на импровизированную мишень с дрожащей прямо посередине рукояткой, искусно инкрустированной драгоценными камнями. Поджал губы. «Давай еще раз!» – приказал он, но мальчишка только усмехнулся, показав неожиданно ровные белые зубы. «Красивая улыбка!» – отстраненно подумал Ежи, наблюдая, как неожиданно нашедшийся соперник по любимой игре в метании ножей мягко садится на задницу, нисколько не беспокоясь о том, что полы в казарме все еще дико грязные. «Вообще-то, именно ими!» Полами и должен был заниматься наследный принц. Какая жуткая несправедливость! Как к этому можно привыкнуть? Пока волк убирал вместе с близнецами конюшни, прилагающиеся к казарме. И совсем недавно Ежи мелко радовался этому распределению труда, потому что в конюшне эти невозможно было зайти без того, чтобы не грохнуться в обморок от вони. Когда-то давно его учитель по истории рассказывал миф про одного царя, у которого были конюшни, и вычистить их на полном серьезе приравнивалось к подвигу. И какой-то там герой из древности даже это сделал, правда хитроумно, просто перенаправив поток реки на конюшни и вымыв таким образом все дерьмо за одну ночь. К сожалению, никаких таких серьезных рек поблизости от казармы не водилось, да и спутники Ежи на героев древности не тянули. Мелковаты, откровенно говоря. Разве что дракон и карс. Но они по праву старшинства такими вещами вообще не заботились. Их дело начальственное. Раздали указания, пнули пару раз под зад и удалились отдыхать. И эта несправедливость глубоко задевала Ежи, по праву рождения считавшего себя здесь одним из самых титулованных и потому привилегированных особ. Нет, дракон тоже был, конечно, очень породистым. И он еще с дедом Ежи гулял по границам тогдашней не империи, а республики. Сейчас сложно представить. Но хроники говорили, что тогда дракон Ассандр Зарих был в те времена молодым, буйным и опасным до ужаса. Молодые драконы, особенно чистокровные, все такие. Огонь в крови гуляет, тянет на приключения. А потом все успокаиваются, примерно лет в 200, и очень опасные горячие малолетки превращаются в невероятно опасных холодных тварей. Попробуй такого заставь конюшню убирать. Да. Ну а карс, тоже, кстати, помнивший еще деда Ежи, последние 50 лет не вылезал из своих северных владений и, говорят, почитался там местными жителями за живого бога, что тоже не особенно сочеталось с конюшнями и навозом. Так что Ежи неожиданно для себя оказался в роли мальчика на побегушках у суровых старших товарищей. А ведь батюшка предупреждал, что пощады не будет. Ну кто слушает родителей? Радовало только то, что наследный принц не один такой был. Волк и близнецы хоть и имели боевой опыт, несоизмеримый с опытом Ежи, но тоже бегали. А куда деваться? Попробуй, возрази. Ежи вообще не понимал, каким образом происходил отбор в отряд. Почему вместо благородных детей дворян в нем появились вот такие совершенно дикие полузвери? Волк в прямом смысле полузверь. Ежи видел его в другой ипостаси. А близнецы просто по уровню развития недалеко от тех зверюк ушли. Так что Ежи порадовался, когда братья-степняки вызвались чистить конюшни, нисколько не смутившись от запаха, а волку пришлось оставаться с ними, потому что без присмотра этих дуболомов оставлять нельзя было. Стол-то в трактире восстановлению в итоге не подлежал. Вот и получилось, что убирать в казарме выпало одному Еже. И он даже немного поубирал, вяло распинывая по углам непонятного назначения утварь, валяющийся повсюду, когда услышал шорох откуда-то сверху. Поднял голову и встретился взглядом с темными острыми глазами. Еже приказал спуститься, и непонятное существо, при близком рассмотрении оказавшееся грязным худым мальчишкой, одетым в сущие лохмотья, оказалось перед его глазами. Ну а дальше как-то само собой получилось, что строгий допрос на тему «кто, откуда и какой задницы темного он тут делает» перетек в разговор про ножи, а затем и в спор «кто круче кидает». И сейчас Еже, с досадой рассматривая нож, мелькающий в пальцах ловкача, понимал, что что-то он в этом мире не понимает. «Давай еще», — я сказал. Надавил он на спокойно сидящего и играющего с его ножом мальчишку. Но тот только резанул острым взглядом снизу, усмехнулся нагло и насмешливо. «Неинтересно, но просто так». «Давай на что-то». Тут же завелся Еже, чувствуя азарт и бурление в крови. «А что у тебя есть?» Мальчишка, по виду чуть младше Еже, может, лет 15-16, красноречиво прошелся взглядом по одежде Еже, добротной, но не особенно дорогой. Батюшка настоял, чтобы не выделяться. Из дорогих вещей у Ежи был только этот вот нож. «А у тебя?» Также красноречиво осмотрел Ежи нахала. «Давай на желание!» Мальчишка еще раз крутнул нож в пальцах, и тот послушной верткой бабочкой лег на ладонь. «Против ножа!» Ежи подумал чуть-чуть, оглядел конюшню, в которой за последние полчаса порядка не прибавилось, а волк с близнецами, наверное, вкалывают. И согласно кивнул. Идея заставить прибираться вместо себя этого тощего нахала показалась очень интересной. «На 30 шагов!» Поставил он условие, думая, что расстояние явно будет работать против худого и не особенно сильного мальчишки. Нож банально не долетит. А вот Еже такое привычно. Наглец кивнул, вскочил, ровно отчитал 30 шагов, прищурился на мишень и метнул, в этот раз тщательно прицеливаясь. Еже проследил траекторию полета с тайным удовлетворением, понимая, что его план сработал. Не особенно сильно ему достался соперник. Это может и неправильно пользоваться слабостями. Но с другой стороны, возможность свалить на кого-то черную работу удачно заглушала все муки совести. В конце концов, парень сам вызвался, сам предложил спор и согласился на условия. Еже встал на то же место, что его соперник, и тоже тщательно прицелился, метнул и не смог сдержать торжествующего возгласа. Его удар был точнее. Он развернулся к немного поникшему парнишке и замер, вглядываясь в двери казармы за его спиной. Там стоял волк и, насмешливо подняв бровь, рассматривал поле боя. «Смотрю, ты тут не скучаешь!» Низким тягучим голосом проговорил он, изучая соперника Ежи. «Пока мы там рвем пупы, вычищая горы навоза, ты тут развлекаешься!» Ежи, нахмурившись, шагнул вперед. «Иди, куда шел!» – отрывисто приказал он. «Тут все будет вычищено, понятно?» «Ну да, понятно. Чего ж непонятного?» Покивал волк, затем, обернувшись, свистнул. «Эй вы, пни степные, сюда идите!» Наш малыш нашел развлечение. «Да пошел ты!» – зарычал Ежи, раздосованный малышом и снисходительным тоном волка. Почему-то ему не хотелось, чтобы новый знакомый знал его с этой стороны. Он кинул взгляд на своего соперника по спору, но не нашел его там, где тот должен был стоять. Растерянно заскользив глазами по казарме, Ежи только поморгал удивленно. Мальчишки нигде не было. Словно растворился. И вместе с ним растворился нож. «Батюшкин подарок!» «С драгоценными камнями на рукояти!» Но не они были ценны. Цена была память. Этот нож дед Ежи добыл в бою. Семейная реликвия. Волк, отвлекшийся на перебранку с подошедшими близнецами, тоже отследил взглядом пустое пространство и заржал. «Что, спугнули мы твое развлечение? Ну ничего, может, ночью поймаешь ее?» «Кого?» Ежи, все еще потрясенный потерей ножа, который точно увел этот наглый выскочка, даже не понял, о чем говорит волк. «Ну, девку, с которой ты тут играл?» Спокойно пояснил волк, насмешливо глядя на Ежи. «Девку? Какую? Тут мальчишка был!» Волк помолчал, изучая ошеломленную физиономию наследного принца, а затем протянул удивленно. «Слушай, малыш, а ты точно не девственник? Врал, наверное, про своих баб». «Не пойму, о чем ты!» С досадой ответил Ежи, все еще оглядываясь в растерянности и не веря, что его так легко обманули. А волк только покивал насмешливо. «Я о том, что надо было бы Карсу и Асе тебе объяснить, чем мальчик от девочки отличается. А то позор один».